Глава 18. В августе, когда Микеланджело начал писать сотворение Евы, Юлий поехал на охоту в Остию и возвратился оттуда больным. У него был тяжелый приступ малярии. Говорили, что он безнадежен. Жилые его покои были сразу же разграблены, вплоть до постельного белья. Римские дворяне подняли шум, грозясь изгнать варвара из Рима. Иерархи со всей Италии спешно съезжались в Рим и были готовы избрать нового папу. Город гудел от слухов. Придет ли, наконец, черед кардинала Риарио, и станет ли Лео Бальони доверенным лицом папы? Тем временем французы и испанцы наседали на границы Италии, рассчитывая воспользоваться смутой и завоевать страну. От волнения Микеланджело не находил себе места. Если папа Юлий умрет, кто будет платить за работу над второй половиной свода Сикстины? Ведь у Микеланджело было на этот счет лишь устное соглашение с Юлием, а какого-либо письменного договора, которые могли бы признать наследники папы, не существовало. Единственным во всей Италии оплотом покоя казалась теперь Флоренция. Гений Гонфалоньеро Содерини оберегал этот город от распрей и раздоров. Сторонясь союзов и войн, Флоренция соблюдала твердый нейтралитет, предоставляя убежище и папским, и французским воинам. Она отказалась приютить у себя Генеральный совет Пизы, враждующий с папой, но не хотела и посылать против пизанцев свое войско. Микеланджело понимал, что ему следовало быть сейчас во Флоренции и жить там до конца своих дней, а не мучиться в этой столице хаоса. Юлий одурачил Рим. Он выздоровел. Дворяне-бунтовщики бежали. Папа наложил свою тяжелую руку на весь Ватикан и на всю церковь, и в казну начали поступать деньги. Он вновь выплатил Микеланджело 500 дукатов. Микеланджело послал скромную сумму домой, но большую часть полученных денег оставил при себе в Риме. «Я очень польщен». — возрадовался Бальдуччи, когда Микеланджело поместил свои деньги в его банк. От хорошей жизни Бальдуччи приобрел солидность и важную осанку. У него уже было четверо детей. «Раньше ты считал, что любой жульнический банк во Флоренции вернее и надежнее честного банкирского дома в Риме. Что же случилось?» Бальдуччи, я уберег бы себя от многих тяжких хлопот, если бы ты вел мои денежные дела с самого начала. Но когда речь идет о деньгах, художники способны на любую глупость. Теперь, когда ты независим и богат, со своим неизменным юмором поддразнивал Бальдуччи друга, теперь ты, конечно, придешь ко мне отобедать в воскресенье. Обычно мы приглашаем к себе всех наших крупных вкладчиков. — Спасибо, Бальдуччи. Я подожду до той поры, когда я стану у тебя не просто вкладчиком, а пайщиком. Скоро Микеланджело сделал второй весомый вклад в банк Бальдуччи и снова отказался от приглашения к обеду. И тогда, в воскресенье под вечер, банкир явился к Микеланджело сам, держа в руках торт, испеченный его собственным поваром. Бальдуччи не заглядывал к Микеланджело уже 2 года и был потрясен скудостью обстановки в его доме. «Господи Боже, скажи мне, Микеланджело, как ты можешь так жить?» «А что мне делать, Бальдуччи? Я держал подмастерьев. Они клялись, что хотят учиться и будут содержать дом в чистоте. Но все оказались лентяями и ротозеями. Найди слугу, который умеет готовить пищу и убирать комнаты. Это сделает твою жизнь хоть чуточку приятней. К чему мне слуга? Я не бываю дома целыми днями, даже обедать не прихожу. Ты, видно, не понимаешь, зачем держат слуг. Со слугой у тебя в доме всегда будет чисто. Ты будешь прилично питаться, придешь домой, а тебе уже готов ушат горячей воды, и ты можешь мыться. Простыни у тебя свежие, выстиранные и уже аккуратно расстелены. Бутылка вина, как это требуется, охлаждена. Довольно, довольно, Бальдуч. Ты рассуждаешь, как будто я какой-то богач. Может, ты не такой богач, но все же ты скряга. Ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы жить как человек, а не... Ты губишь свое здоровье. Что толку, если когда-нибудь во Флоренции ты станешь и богатым, а прежде надорвешься в Риме? Я не надорвусь, я из камня. Разве тебе так уж легко на твоих подмостках? А ты омрачаешь себе жизнь еще и этой бедностью? Микеланджело нахмурился. Ты прав, Бальдуччи, я знаю. Должно быть, во мне и в самом деле есть что-то от отца. Но для хорошей жизни у меня теперь просто не хватает терпения. Пока я не кончил работу над плафоном, о каких-то удобствах или удовольствиях, мне даже противно думать. Жить хорошо можно лишь тогда, когда ты счастлив. И когда же ты будешь счастлив? Когда я снова возьмусь за мраморы? Наступила осень. А он все работал упорно, ежедневно, работал, не отрываясь ни в воскресенье, ни в праздники. Нашелся подросток-ученик, сирота Андреа. Он помогал Микеланджело на лесах, приходя туда после обеда, и присматривал за его домом. Микеланджело поручил ему писать несколько декоративных бараньих голов, двери, плоские стены и полы. Когда-то в церкви Санта-Марии-Новелла эту работу выполнял обычно Буджардини. Микки расписывал кое-какие детали тронов и карнизов. Напросился в ученики еще один юноша, Сильвио Фалькони. У него был дар рисовальщика, и Микеланджело доверил ему исполнять декоративные элементы в угловых распалубках. Все остальное на плафоне написал Микеланджело сам. Каждую фигуру и одеяние, каждое движение и жест, в котором сквозило свое чувство, своя мысль, каждого младенца за спинами пророков и сивил, изысканно прекрасных сивил и великолепных в своей мощи иудейских пророков, каждый удар кисти был сделан им самим и только самим. Этот гигантский труд был исполнен за три ужасающих по напряжению года, хотя его хватило бы на целую жизнь. А вокруг было вновь неспокойно. Окрепнув и набравшись сил, папа Юлий ополчился на Гонфалоньеро Содерини и отлучил от церкви Флорентинскую республику. Ведь она не поддержала папу во время военных действий, не дала своих войск и отказала в деньгах, когда папа был в тяжелом положении. Она предоставляла убежище противникам папы и не пошла на то, чтобы сокрушить Генеральный совет Пизы. Юлий назначил легатом в Болонью кардинала Джованни де Медичи, желая держать под прицелом Тоскану и поскорее подчинить ее власти Ватикана. Микеланджело получил приглашение посетить дворец Медичи на Виа Рипетта. В гостиной его ждали кардинал Джованни, кузен Джулио и Джулиано. «Ты слышал, Микеланджело, что святой отец назначил меня папским легатом в Болонью и дал полномочия набирать войска? Подобно тому, как это делал Пьеро?» На минуту в гостиной воцарилась напряженная тишина. «Смею надеяться, что пример Пьеро тут не подходит», — ответил, наконец, кардинал Джованни. «Все дела будут улаживаться мирным путем. Мы же, Медичи, хотим одного — снова быть флорентинцами, снова располагать там своим дворцом и банками, и землями. А Содерини выгнать вон», — нетерпеливо вставил Джулио. «Это входит в ваш план?» — ваше преосвященство. Да, папа Юлий в гневе на Флоренцию и полон решимости покорить ее. Если Содерини исчезнет, то несколько крикунов в сеньории. — А кто будет править Флоренцией вместо Содерини? — спросил Микеланджело, стараясь сдержать свое волнение. — Джулиано. Микеланджело взглянул на Джулиано, сидевшего в другом конце гостиной. Щеки у того заливала краска. Выбор кардинала Джованни был гениален. Этот 32-летний человек с редкой бородкой и усами, страдавший, как говорили, болезнью легких, казался Микеланджело крепким и полным энергии. По уму, душевному складу и темпераменту он чем-то напоминал великолепного. Целые годы занимался он науками, стараясь в подражании отцу набраться знаний. Он был гораздо красивее Лоренцо, хотя нос у него производил впечатление слишком длинного и плоского, а над большими глазами нависали тяжелые веки. Ему были присущи многие из лучших свойств Лоренцо — мягкая душа, в какой-то мере мудрость и миролюбие. Он питал уважение к искусству и науке, горячо любил Флоренцию, ее людей, ее традиции. Если Флоренции суждено получить правителя, который стоял бы над выборным Гонфалоньером и был бы независим от него, то младший, наиболее одаренный сын Лоренцо годился для такой роли вполне. Все, кто сидел в этой комнате, знали, что Микеланджело расположен к Джулиано, даже любит его. Но они не знали, что в эту самую минуту перед взором Микеланджело во всем своем телесном облике стоял еще один человек в пышном парадном одеянии, с худым и узким некрасивым лицом, с подвижным кончиком носа, мягким взглядом глаз и седой с желтыми прядями головой. Это был Пьеро Содерини, пожизненно избранный гонфалоньер Республики Флоренции. Глядя на свои потрескавшиеся и испачканные краской ногти, Микеланджело спросил: «Почему вы надумали говорить об этом всем со мной?» «Потому что мы хотим, чтобы ты был на нашей стороне», — ответил кардинал Джованни. «Ты принадлежишь к партии Медичи. И если ты понадобишься нам...» Будто нить сквозь ушко иголки проскальзывал он по узким проходам переулков, ища путь к площади Навона. Затем после многих поворотов оказался на площади Венеции, вышел на древний римский форум. Тут порознь друг от друга высились белые колонны. И вот уже он ступил в залитый лучами полной луны Колизей. Целую тысячу лет служивший городу своеобразной каменоломней, где был готовый обтесанный камень для постройки домов. Он взобрался на самый высокий ярус, сел на парапет галереи и окинул взглядом огромный театр от подземных камер, куда загоняли когда-то христиан, гладиаторов, рабов, животных, до каменных лож наверху, где во времена империи сидели тысячи римлян, вопя и визжа в жажде побоища крови. Побоище крови. Крови и побоище. Эти слова не выходили у него из головы. Ведь если подумать, ничего иного, кроме побоища крови, Италия и не знала. Все, что он видел за свою жизнь, укладывалось в эти слова. Кровь и побоище. Вот сейчас Юлий хлопочет, собирая новую армию, чтобы выступить на север. Если Флоренция окажет сопротивление, папа направит войско Джованни на штурм флорентинских стен. Если Флоренция сдастся без борьбы, гонфалоньер Содерини окажется в изгнании, так же, как и все члены сеньории, не желающие мириться с потерей флорентинской независимости. А теперь вот и его, Микеланджело, пригласили принять участие в этой зловещей игре. Он любил их обоих, и Гонфалоньеро Содерини, и Джулиано де Медичи. Он остро чувствовал свою преданность великолепному, Контессине и даже кардиналу Джованни. Но у него была вера в республику, которая первой признала его труд, его искусство. К тому же теперь повернуться спиной, проявив и коварство, и неблагодарность. Граначчи когда-то наставлял его: «Если тебя будут спрашивать, на чьей ты стороне, говори, на стороне скульптуры. Будь храбрецом в искусстве и трусом в мирских делах». Но способен ли он на это?